Землеройка. Землеройка обыкновенная водится всюду в европейской части России и в Сибири до Охотского моря и Камчатки. По величине она меньше домашней мыши. Длина тела землеройки 6,5, а длина хвоста 4,5 см. Окраска тонкого шелковистого меха колеблется между ярким красно-бурым и блестящим черным цветом. Бока светлее спины. Брюхо и грудь серовато-белые. Хвост темно-бурый. Снизу буровато-желтый. Эта землеройка живет в самых разнообразных местах. В горах, в долинах, на полях, в садах, по соседству с деревнями и даже в самих деревнях, но держится обычно вблизи воды. Зимой она заходит в дома, сараи, амбары. Землеройка особенно любит прятаться в подземных норах, часто забирается в кротовые норы или в покинутые мышиные норки, в щели и расщелины скал. В мягкой почве она сама хоботком и передними ногами выкапывает неглубокие ходы. По образу жизни землеройка — ночное животное, и днем очень неохотно выходит из своих подземелий. Солнечный свет так ослепляет ее, что, по словам некоторых наблюдателей, она не может найти вход в свою нору. Землеройка прожорлива и постоянно занята поисками добычи. Количество пищи, которое землеройка съедает за день, равняется ее собственному весу. Повертывая свой хоботок в разные стороны, она все время принюхивается и рыскает всюду, немедленно нападает на всякое существо, которое может одолеть, и с жадностью поедает добычу. При случае землеройка не пренебрегает даже трупами своих сородичей. Движения землеройки проворны и ловки. Она хорошо бегает по земле, довольно далеко и высоко прыгает, лазает по наклонным деревьям и умеет плавать. Голос у нее тонкий, щебечущий, почти свистящий, но тихий. Из органов чувств у нее наиболее развито обоняние. Между собой землеройки постоянно враждуют. Они дерутся с такой яростью, что, сцепившись зубами, катаются по земле. Увлечение борьбой настолько велико, что противников можно легко схватить руками. В ожидании детенышей землеройка устраивает себе гнездо из мха, травы, листьев и стеблей в какой-нибудь стене или под корнями деревьев. В июне она приносит от 5 до 10 детенышей, которые рождаются голыми, слепыми, с закрытыми ушками. Мать проявляет к ним первое время нежность и заботливость, но кормит их недолго. Вскоре детеныши начинают самостоятельно добывать себе пропитание, и с этого момента всякие родственные узы семьи распадаются. Немногие животные охотятся на землероек. Куницы ими брезгуют из-за неприятного мускусного запаха. Кошки иногда загрызают их, принимая за мышей, но тоже не едят. Только аисты, гадюки и некоторые хищные птицы съедают их без всяких колебаний. Мускусный запах у землеройки издают выделение особых желез, которые расположены по бокам ее тела, ближе к передним ногам. Этот запах пропитывает все предметы, которых касается землеройка. Водяная землеройка или кутора. Немного больше обыкновенной землеройки. Тонкий, мягкий и густой мех ее до того плотен, что совсем не пропускает воды. Окрашен он на спине в блестящий черный цвет, на брюшке и груди в лиловатый, иногда с темно-серыми пятнами. Ноги и пальцы куторы покрыты по бокам густо сидящими плавательными щетинками, которые при плавании помогают сильнее загребать воду. Кутора распространена почти по всей Европе и в некоторых частях Азии. Источники в лесистых горах с чистой водой и илистым дном – любимые ее места. Любит она также покрытые ряской пруды с чистой водой. В таких местах куторы иногда встречаются в большом количестве. Кутора не всегда находится в воде. Она часто бегает по лугам, прилегающим к ее ручью, заползает под стога сена, забирается в амбары, сараи и даже в жилые дома. В рыхлой почве вблизи воды она выкапывает ходы, но чаще пользуется норами мышей и кротов. Характерным признаком ее жилища служит большое число выходов, один под воду, несколько к самой поверхности воды и несколько на сушу. В норе зверек спит и скрывается от врагов. В местностях, где ее часто беспокоят, кутора обыкновенно проводит много времени в своем жилище. Там же, где ей нечего бояться, она бодрствует и днем. Она редко плавает вдоль берега. Чаще переплывает ручьи поперек. Когда же ей приходится двигаться вдоль ручья, она предпочитает бежать по самому краю берега или даже по дну ручья под водой. Кутора живой и умный зверек, ее движения быстры и уверены. Она ловка и неутомима, отлично плавает, ныряет и может держаться на воде неподвижно, высовывая наружу то голову, то всю верхнюю часть туловища. Перед родами самка устраивает себе небольшую нору, тщательно выстилает ее мхом и сеном. В конце мая она рожает от 6 до 10 голых детенышей. Они быстро растут, живут дружно и любят играть. Самостоятельную жизнь детеныши начинают довольно рано, но охотятся сначала только под руководством матери, прокладывая в траве поблизости от главного входа к норе узкие тропинки. Кутора — большой хищник. Она поедает на суше и в воде насекомых всех видов, червей и мелких моллюсков, раков и лягушек, рыб, птиц и мелких млекопитающих. Мышь, попавшую в ее нору, можно считать погибшей. Землеройка ее поймает и съест. Молодая трясогузка, вылетевшая из своего гнезда и севшая на берег, легко может сделаться жертвой куторы. Лягушку, прыгающую вблизи входа в нору, она схватит за задние ноги и тащит к себе в подземелье, где быстро уничтожает. Но интереснее всего куторы ловит рыбу. Она загоняет гольцов и пескарей в крошечные заливчики, потом мутит воду и сторожит выход из такого заливчика. Как только рыбка проплывает мимо нее, она тотчас бросается в воду и ловко схватывает ее, оправдывая поговорку о ловле рыбы в мутной воде. Враги куторы те же самые, что и у других землероек — аисты, гадюки и некоторые хищные птицы. Крот. Крот — подземный житель. Он только в редких случаях выходит на поверхность. О его подземных странствованиях можно узнать по кучкам земли, которую он выбрасывает наверх при рытье ходов. Эти кучки точно указывают направление и протяжение того участка, на котором крот занимается подземной охотой. Участок этот всегда большой, потому что крот отличается хорошим аппетитом. Он все время расширяет район охоты и роет все новые и новые ходы. Из всех наших подземных животных обыкновенный, всюду распространенный крот старательнее всех работает над устройством своих затейливых ходов. Ему приходится не только заботиться о пище, но и прятаться от нападений многочисленных врагов. Всего искуснее он строит свое жилище. Оно состоит внутри из округлого логовища и двух круговых галерей. Одна из них больше и окружает логовище на одной высоте с ним, а другая меньше и идет параллельно большой, но помещается выше ее, над логовищем. Из логовища, проложенный вверх к малой галерее, три хода, а от нее идут 5-6 ходов в большую нижнюю галерею. Из большой галереи идут лучами во все стороны прямые ходы числом от 8 до 10, скрещиваясь с описанными уже ходами. На известном расстоянии некоторые из них поворачивают и присоединяются к главному выходу из гнезда. С главным ходом соединяется еще особая предохранительная галерея, идущая из логовища. Главная галерея шире туловища крота. Он может свободно и быстро двигаться в ней. Стенки всех галерей хорошо утрамбованы, твердые и крепкие, так как крот при постройке подземного жилища придавливает вырытую землю, а не выбрасывает наверх. Свое логовище крот мягко выстилает травой, листьями, мхом и нежными корешками. При опасности сверху он моментально отодвигает эту мягкую подстилку и бросается вниз по предохранительной галерее, которая начинается прямо под подстилкой. Если опасность грозит снизу, крот бежит в верхнюю круговую галерею с ее многочисленными ходами. В жилище крота всегда достаточно воздуха. Он проникает через разрыхленную землю. Кроты много пьют и роют особые ходы к лужам и ручьям. Рыть кроту совсем нетрудно. Он легко сверлит рыхлую землю рылом, разгребает ее передними лапами с широкими сильными когтями и быстро отбрасывает назад. Его уши плотно закрываются кожным выступом и прекрасно защищены от засорения песком и землей. Не хуже приспособлены его глаза. Они величиной с маковое зернышко, защищены волосами и веками. Кроме того, они могут произвольно выдвигаться из глазниц и снова втягиваться внутрь. Шерсть у крота ровного черного цвета, густая, короткая и бархатистая. Главная пища крота — дождевые черви. Именно для охоты за ними он и копает свои длинные ходы. Кроме дождевых червей, крот поедает живущих под землей личинок медведок, майских и навозных жуков и других насекомых, какие только попадутся, а также улиток и мокриц. Если ему случается добыть пищу на поверхности земли или у воды, он приносит ее в свое логовище. Землеройка, полевка, лягушка, ящерица, уж или меденица, безногая змеевидная ящерица, если они случайно окажутся под землей, по соседству с ним делаются его добычей. Кроту ежедневно необходимо съедать количество пищи, равное весу его собственного тела. Голода он не выдерживает и без еды умирает через полсуток. Тонкое обоняние помогает кроту легко находить пищу. Хоботок служит ему еще и органом осязания. Слух у крота тоже хороший. От него не ускользает ни малейший шум. Кроме того, организм крота очень тонко воспринимает ничтожные сотрясения почвы. Плавая, крот руководится зрением. Уничтожение вредящих насекомых не единственная заслуга крота. В кротовинах и ходах скапливается вода и увлажняет почву. Замечательный русский почвовед Докучаев даже выделил особую разновидность кротовинного чернозема. Однако появление тракторов, а вместе с ними появилась и глубокая вспашка, изгнала кротов с полей. Сейчас они живут на лугах и, главным образом, в лесах. Причем не во всяких. Им по вкусу лишь смешанные и лиственные леса, особенно березняки. Там они прокладывают и поверхностные галереи, и глубокие. Из глубоких крот выбрасывает землю на поверхность. А эта земля в полтора раза богаче кальцием, магнием, железом и другими минеральными веществами, чем земля, находящаяся на поверхности. Подсчитано, что в березовом лесу кроты выносят из нижних слоев почвы на поверхность до 10 тонн на гектар такой обогащенной земли, покрывая ею почти четвертую часть всего березового леса. Таким образом, то, что когда-то находилось на поверхности земли и унесено было в более глубокие слои, возвращается кротами обратно. Ёж. Ёж не менее чем крот полезен для сельского хозяйства. Его знают почти все. У него острое рыльце, маленькие черные глазки, большой рот, широкие уши. Голова, спина и бока покрыты острыми иглами желтоватого цвета, бурыми на концах, а шея и брюшко — густыми желтовато-серыми волосами. Ежи, как и кроты, живут в одиночку. Место для гнезда еж выбирает под хворостом или в густом кустарнике. Охотнее всего в терновнике, под изгородями, в корнях или дуплах деревьев и в расселенных скал. Реже бывает, что еж выкапывает себе неглубокую нору с двумя выходами на север и юг. Свое гнездо ежи устилают листьями, соломой и сеном. Самка устраивает гнездо по соседству от самца. Редко случается, что самка и самец живут парой в одном гнезде. Обычно они держатся вместе только в брачный период. В Европе, Африке и Азии живут разные виды ежей. У нас они встречаются повсеместно. За лето ежи нагуливают себе жирное брюшко, зимой впадают в спячку. Этот жир организм расходует во время спячки как естественный запас питания. К зимнему сну еж готовится еще задолго до морозов. Он утепляет свое помещение, натаскивает туда беспорядочную кучу соломы, сена, листьев и мха. Натаскав материалов, еж выстилает себе постель. С наступлением первых морозов он глубоко зарывается в гнезде и впадает в спячку. Спит обыкновенно до марта. Весной, с наступлением первых теплых вечеров, внимательный наблюдатель может слышать в лесу, роще или саду странный шорох в сухих, нападавших с осени листьях. Шорох этот чаще всего слышится вблизи колючих изгородей или в густых кустарниках. Стоя неподвижно, можно через некоторое время заметить, как маленький, округлый, покрытый иглами зверек пробирается сквозь зелень, обнюхивая воздух и прислушиваясь. Он трусит мелкими шажками, поворачивая во все стороны остренькую мордочку. Услышав какой-нибудь подозрительный звук, он тотчас останавливается и тщательно принюхивается. Обонянием он, очевидно, проверяет другие органы чувств — ухо и глаз. Свернувшись, животное совершенно теряет свой обычный вид, превращаясь в клубок игл, который с одной стороны имеет углубление. Углубление это ведет к брюху, и в нем уж прячет тесно прижатые друг к другу ноги, хвост и морду. Между растопыренными иглами воздух свободно проходит к морде ежа. Его дыхание нисколько не затрудняется, и, свернувшись в клубок, он может долго оставаться в таком положении. Еж свертывается в клубок без всяких усилий. У него необычайно сильные подкожные мышцы. Даже человек, надев толстые рукавицы, не в силах развернуть этот колючий клубок. Свертывание служит ежу единственным средством защиты против всевозможных опасностей. Большинство врагов бессильно перед его колючками, но лиса и филин умеют его схватить и растерзать. Еж истребляют в огромном количестве кузнечиков, сверчков, тараканов, майских, навозных и всяких других жуков и их личинок. Он поедает также дождевых червей, птичьи яйца, слизней, иногда лесных и полевых мышей. Однако истребляет он также и полезных мелких птиц и птенцов более крупных. Еще больше ловкости еж проявляет в борьбе с ядовитыми змеями. Змеиный яд на него слабо действует. Нужно ввести в кровь ежа очень большую дозу этого яда, чтобы умертвить его. Смерть наступает только через несколько часов. Мыши от укуса гадюки умирают через 1-2 минуты, а морские свинки через 4-8 минут. В борьбе со змеями еж очень ловко увертывается от укусов. Если же его укусит змея, то, по-видимому, в кровь его не попадает такое количество яда, какое для него смертельно. В борьбе со змеями еж, по словам наблюдателей, проявляет исключительную осторожность. Он втягивает голову, выставляет иглы, пригибает ноги так, что их почти не видно, и сильно оттопыривает иглы на всем теле. Самка ежа приносит от 3 до 6 детенышей, в редких случаях до 8. Перед родами ежи устраивают особое, очень просторное и хорошо высланное гнездо под густым кустарником, кучами листьев и мха или в ржаном поле. Детеныши рождаются слепыми, почти голыми, со щетиной вокруг морды. Уши у новорожденных закрыты. Подросшие и вооружившись уже иглами, ежата не могут еще свертываться в клубок и натягивать кожу на голову до морды. Когда они перестают сосать, мать приносит им в гнездо дождевых червей, слизней, опавшие плоды, и вскоре по вечерам начинает брать ежат на охоту. К осени ежата совсем подрастают и, подобно взрослым, самостоятельно готовятся к зимней спячке. Рукокрылые. В летний вечер, как только зайдет солнце, в воздухе появляются странные крылатые существа. Они, как серые тени, беззвучно порхают над рекой, над дорожками парков и садов и проносятся вдоль улиц селений. Это летучие мыши, представители отряда рукокрылых. Днем их не было видно. Они скрывались в разных щелях, в дуплах деревьев или на чердаках зданий. Отличительный признак рукокрылых – это своеобразные крылья, которые образовались из передних конечностей. Между очень удлиненными пальцами у них натянута тонкая кожаная перепонка, примыкающая и к бокам туловища. Такая же перепонка натянута между задними ногами и хвостом. Благодаря крыльям летучие мыши кажутся довольно крупными животными. На самом же деле, многие из них принадлежат к самым мелким млекопитающим. Летучие мыши, за исключением некоторых видов, зимой впадают в спячку. Перед этим они сильно жиреют. Жир слоями лежит между мышцами и кожей и на внутренностях. Жира бывает так много, что у некоторых видов вес его превышает вес самого животного. За счет этого жира, а также других веществ организма, летучая мышь питается в период спячки. За это время она теряет пятую-шестую часть своего веса. Очень интересны сведения о размножении летучих мышей. Они спариваются осенью, но оплодотворение яйца живчиком происходит только весной. Когда настает время родить, самка когтями передних ног привешивается к чему-нибудь и подгибает хвост с перепонкой к брюху. Получается нечто вроде мешочка или чаши, куда и падает новорожденный детеныш. Мать тотчас же перекусывает пуповину и облизывает детеныша, который после этого крепко прицепляется к груди матери, схватывает сосок и начинает сосать. Все рукокрылые носят детенышей на себе и летают вместе с ними. Даже после того, как малыши и сами научатся летать, они некоторое время еще продолжают перелетать, прицепившись к матери. Растут детеныши быстро. Через 6-8 недель они достигают размеров родителей. Летучие мыши. Обыкновенный кожан или рыжая вечерница. Одна из самых крупных наших летучих мышей. У нас этот кожан водится в европейских областях, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Длина этой летучей мыши около 11 сантиметров. При размахе крыльев 37 сантиметров. Мех ее на всем теле красновато-бурого цвета. Уши и летательная перепонка темно-бурые. Вечерница держится преимущественно в старых обширных лесах, где охотятся за насекомыми. Вылетая иногда за несколько часов до заката, они носятся вокруг вершин высоких деревьев и так быстро и сильно взмахивают крыльями, что их мельканье едва заметно. Иногда, гоняясь за насекомыми, они стрелой летят на неподвижно развернутых крыльях, словно катятся по воздуху. Иногда камнем падают вниз и тотчас же снова взлетают вверх. В майские вечера, когда всюду появляются майские жуки, эти вечерницы списком гоняются за ними и, делая быстрые зигзаги, падая вниз, словно кувыркаются в воздухе. Быстрота полета и молниеносность поворотов вечерницы таковы, что даже сокол-чеглок, ловящий ласточек, не может схватить ее. Лесоводы очень ценят рыжих кожанов, как и других летучих мышей, за то, что они охраняют леса. Кожан очень прожорлив, он может съесть за ночь более 30 майских жуков. Он истребляет также дубовых листоверток, шелкопрядов и других лесных вредителей, поедая их в огромном количестве. Для дневного отдыха кожан чаще всего забирается в дупла деревьев, в гнезда, выдолбленные дятлами, в конюшни, в нежилые лесные домики. Место пребывания его легко заметить, рассматривая вход в дупло или трещину. Край входа от частого лазанья становится гладким и жирным, а само жилище издает неприятный запах. Впрочем, для зимней спячки он предпочитает все же здания, чердаки, башни церквей, заброшенные дома. В таких местах кожаны собираются сотнями и привешиваются друг к другу наподобие пчелиного роя. Это бывает лишь в те годы, когда они не перекочевывают в более теплые местности. Кроме обыкновенного кожана, У нас живет еще северный кожан. Длина его, считая с хвоста, около 10 сантиметров. Он встречается в лесной полосе европейской части России, в Западной и Восточной Сибири. Мех северного кожана темно-бурый. Вылетает он на охоту после захода солнца, держится обыкновенно у лесных опушек и в редком лесу, но часто залетает в сады и на улицы сел и городов, порхая около строений. Охоту за насекомыми он прекращает только на рассвете. В ловкости полета не уступает обыкновенному кожану. Впадая в зимнюю спячку, он не привешивается, как прочие летучие мыши, а залезает в трещины и небольшие дупла и выставляет оттуда кончик морды. Весной, в первые теплые дни, кожан просыпается от зимней спячки и вылетает из своего убежища. Водяная или короткоухая летучая мышь. Водяная ночница или ночница до бантона. Водится у нас в лесной полосе центральных европейских областей России, в черноземных областях и степной полосе, также в Западной и Восточной Сибири. Длина этой летучей мыши 8,5 см. Размах крыльев 24 см. Шерсть на спине красно-бурого цвета, на груди и на брюхе грязновато-белая. В местностях, богатых водой, эта летучая мышь встречается часто, иногда в огромном количестве. Весной она появляется рано, нередко уже в марте, а в зимнюю спячку впадает в конце октября. Для зимнего сна она выбирает дуплистые деревья, своды разных построек, ямы, трещины в скалах, разрушенные здания. Часто устраивается на зиму и в известковых пещерах, или в старых штольнях рудников. Спит она, прицепившись задними ногами, как спят почти все летучие мыши, или, подобно кожанам, забирается в щели и дупла. Повсюду, где водяные ночницы встречаются часто, они живут сообществами, и только в безводных гористых местностях, где их мало, живут поодиночке. Как только начнет смеркаться, водяные ночницы влетают на охоту за насекомыми. Они направляются к воде и там быстро мелькают над ее поверхностью. Полет их очень ловок. Гоняясь за насекомыми, они мчатся над рекой или озером так низко, что чуть не соприкасаются со своим отражением в воде. Широко распространен у нас также и обыкновенный ушан, или просто ушан. Эта летучая мышь достигает в длину почти 8,5 сантиметров, из которых половина приходится на хвост. Размах крыльев у нее 24 сантиметра. Большие ушные раковины почти такой же длины, как туловище. Мех ушана длинный, окраска изменчива, но чаще встречаются экземпляры серо-бурого цвета, с более светлой грудью и брюшком. Ушан ведет ночной образ жизни и редко появляется даже в сумерки. Летом его чаще всего можно видеть в редком лесу, на лесных дорогах, в садах и парках. Обыкновенно летает он низко, редко поднимается выше 15 метров. Полет его порхающий и не особенно быстрый. Часто ушан порхает вокруг плодовых деревьев, как бабочки-бражники вокруг цветов. Время от времени он на мгновение останавливается, чтобы схватить паука или маленького мотылька. Иногда, трясясь на месте, то есть трепеща крыльями и стоя в воздухе на одном месте, ушан подбирает сидящих на ветках насекомых и гусениц. В дуплах, где спят ушаны, неоднократно среди остатков их пищи находили части майских жуков и головы гусениц. Эти летучие мыши не особенно боятся холода. В спячку ушаны впадают довольно рано, большей частью в октябре, и спят до марта. В конце июня или в начале июля они рождают детенышей.